«Не очень», — сказал Дэйв. «Для меня это все абстракция». Он обернулся назад, потом опять посмотрел на них. «Ну, пошел за цигарками. Увидимся в доме, да?» «Да, увидимся», — сказал Шон и помахал ему, когда Дэйв, сойдя с тротуара, пересек улицу. Уайти глядел на Хонду. «Порядочная вмятина. И как раз спереди». «Вот так-то, сержант, а я думал, ты это проглядел». «А эти росказни насчет бильярда?» Уайт присвистнул. «Он что, направляет ки ладонью?» «Правда, есть тут одно небольшое «но», — сказал Шон, глядя вместе с Уайти, как Дэйв входит в винную лавочку. «В чем же оно состоит, о проницательнейший из полицейских?» «Если ты считаешь, что именно Дэйва видел на парковке возле последней капли свидетель Сузы, значит, он раскроил череп кому-то другому, в то время как девчонка Маркус уже была убита». На лице Уайти появилась гримаса разочарования. «Ты так думаешь?» «А я лишь считаю, что он находился на парковке в то время, как девушка, которую полчаса спустя убили, вышла из бара, и считаю, что в четверть второго, как он уверял, дома его не было». Через стекло витрины было видно Дэйва у прилавка, беседующего с продавцом. Кровь, которую эксперты соскребли с асфальта на парковочной площадке, могла находиться там не один день. Показания о каких бы то ни было происшествиях, кроме стычки в баре, мы не имеем. Завсегдатаи бара молчат об этом. Драка могла произойти накануне. Она могла произойти днем. Не существует причинной связи между этой кровью на парковочной площадке и Дэйвом Бойлом, сидящим в своей машине в 1:30. Однако существует огромная причинная связь между Бойлом в машине и тем, когда Кэти Маркус покинула бар. Он хлопнул Шона по плечу. «Пойдем, поднимемся». Шон в последний раз кинул взгляд через улицу, увидел, как Дэйв расплачивается в лавочке. Ему стало жаль Дэйва. Независимо от того, был ли он виноват, он вызывал в людях жалость, примитивную и даже безобразную, но острую, как шип. Сидя на кровати Кэти, Селеста слушала, как по лестнице поднимаются полицейские, как их тяжелые ботинки громыхают по ветхим ступеням. Аннабет послал ее за платьем для Кэти, которое Джимми должен был доставить в похоронное бюро, послала с извинениями за то, что не в силах сама зайти в комнату. Это было синее платье с глубоким вырезом, которое, как это помнила Селеста, Кэти надевала на свадьбу Карлы Айген, а к распущенным волосам ее над самым ухом был тогда еще приколот сине-желтый цветок. Все тогда просто обмерли от этой красоты, с которой она, Селеста, никогда даже равняться не могла, но о которой сама Кэти, казалось, даже не подозревала. Как только Аннабет назвала синее платье, Селеста сразу же поняла, о каком платье идет речь. И вот она зашла сюда, в эту комнату, в которой накануне застала Джимми, уткнувшегося лицом в подушку Кэти, вдыхавшего ее запах, и открыла окно, чтобы выветрился густой и терпкий запах потери. Платье она нашла в глубине шкафа в чехле на молнии. Вытащив его, она на минутку присела на кровать. Снизу до нее доносились звуки улицы, хлопанье автомобильных дверец, обрывки и отголоски болтовни пешеходов, шипение пневматической двери автобуса, открываемой на углу Крессент. Она глядела на фотографию Кэти и Джимми на тумбочке возле кровати. Эта фотография была давняя. Кэти принужденно улыбается, сидя на плечах отца. Джимми держит ее за щиколотки и смотрит прямо в объектив фотоаппарата. Он тоже улыбается чудесной открытой улыбкой, улыбкой удивительной, потому что от Джимми меньше всего можно было ожидать открытости. Но когда он улыбался, обычно его сдержанность отступала. Она держала фотографию в руках, когда снизу услыхала голос Дэйва. «Опять вы двое». И после сидела, обмирая по нарастающей, слыша весь разговор Дэйва с полицейскими и потом замечания, которыми обменялись Шон Дивайн и его товарищ, когда Дэйв отошел и направился через улицу за сигаретами для Аннабет. В течение 10-12 ужасных секунд она думала, что вот сейчас ее вырвет прямо на синее платье Кейти. Диафрагма ходила ходуном, горло сжималось, в животе бурлило. Она согнулась пополам, пытаясь удержаться от рвоты. Из горла рвались хриплые позывы, но рвоты не было. Потом это прошло. Но тошнота все же осталась. Тошнота и липкий страх. И жжение в голове. Что-то внутри нее горело, бушевало огнем, отчего мерк дневной свет, и мрак наползал, растекаясь по носоглотке, заполняя глазницы. Когда Шон с товарищем стали подниматься по ступенькам, она откинулась на кровать, мечтая об одном — пусть ударит молния, или пусть обрушится на нее потолок, или пусть подхватит ее неведомая сила и выбросит в открытое окно. Все лучше, чем то, что сейчас ее ожидает. Но, может быть, он просто укрывал кого-то или же стал невольным свидетелем того, чего не должен был видеть, и теперь ему угрожают. Может быть, допрос его означает лишь то, что у полиции возникли подозрения. Ведь никак не может быть, чтобы ее муж убил Кейти Маркус. Его история о напавшем на него грабителе — ложь с самого начала. Она сразу так и решила. Не раз за эти дни она пыталась спрятаться от этого знания, вычеркнуть его из памяти, закрыть, как туча закрывает солнце. Но она знала, с первой же ночи, когда он рассказал ей это, знала, что грабители не бьют левой рукой, когда в правой у них нож, не произносят гладких фраз вроде «кошелек или жизнь? Ты, сука! Одно из двух, выбирай!» И их не могут разоружить, а потом избить такие, как Дэйв, дравшийся разве только в детстве. Вот если б с такой историей выступил Джимми, это было бы совсем другое дело. Джимми при всей своей субтильности, наверное, может убить. Глядя на него, веришь, что в драках он знает толк и просто перерос тот возраст, когда насилие кажется необходимым. И все-таки в Джимми можно уловить исходящую от него угрозу, способность к агрессии. А вот в Дэйве улавливалось другое. Это был человек с секретами. Непонятные винтики вертелись в непонятной голове. Что-то смутное, тайное протекало за этими слишком спокойными глазами. Шла жизнь, куда никому не было доступа. 8 лет она замужем за Дэйвом, и 8 лет она надеялась, что тайный этот мир, в конце концов, откроется ей. Но нет, не случилось. Мир внутренний, тайный, для Дэйва был важнее того, в котором он жил вместе с остальными. И, может быть, два этих мира так смешались, так пронизали друг друга, что темная глубь сознания Дэйва бросила тень и на улице Ист-Бакенхема. Мог ли Дэйв убить Кейти? Она всегда ему нравилась. Разве не так? И, положа руку на сердце, может ли Дэйв, ее муж, совершить убийство? Загнать в темный парк дочь старого друга, бить ее там, слышать ее крики, мольбы. Зачем? Зачем кому-то понадобилось это делать? А если признать, что кто-то действительно смог это сделать, нелогичен ли следующий шаг, предположение, что этим кто-то мог быть Дэйв? Да, говорила она себе, он живет в своем тайном мире. Да, он, наверное, никогда больше не будет таким, как другие, из-за насилия, которому подвергли его в детстве. Да, он солгал насчет грабителя, но, может быть, есть разумное объяснение этой лжи. Какое же? Кейти убили в тюремном парке вскоре после того, как она вышла из последней капли. Дэйв уверял, что отразил нападение грабителя на парковочной площадке того же бара. Уверял, что оставил грабителя лежать там без сознания, но того так и не нашли. Правда, полицейские упоминали, что на площадке были найдены следы крови. Значит, может быть, Дэйв и говорил правду. Может быть. И все же она вновь и вновь пыталась сопоставить время этих событий. Дэйв сказал ей, что был в последней капле. Видимо, полиции он тут что-то наврал. Кейти была убита между 2 и 3 часами утра. Дэйв вернулся домой в 4:10, весь в крови, неизвестно чьей. И с неубедительной историей о том, почему он так измазан кровью. И это самое зловещее совпадение. Кейти убита. а Дэйв возвращается домой весь в крови. Не будь она его женой, разве она усомнилась бы хоть на минуту?